Протиснувшись между мною и Бострёмом, Герби направился прочь. Кстати говоря, совершил дичайшую глупость. Нельзя остановиться меж охранником и пленным, даже если руки последнего крепко связаны за спиной. Застекленная дверь, выходившая на корму, распахнулась. Желтый катер подлетел к плавучему дому весьма лихо, убавил обороты, опустился на днище, причалил. Опрятный студент, коего, как выяснилось, именовали Ярнаганом, восседал за штурвалом. Рядом расположилась пожилая седовласая женщина. Леонард мелким бесом ринулся навстречу, услужливо протянул руку, пособил гостей взобраться на борт по трапу. Ярнаган проследовал за нею собственным ходом, без высокопоставленного буксира. «Очень-очень рад приветствовать вас на моем корабле, миссис Слав», — объявил Герби. «Едва лишь получили тревожную радиограмму, тотчас послали навстречу катер, и вы добрались?» «Добралась», — бесцеремонно перебила Герби надменная дама. «И требую объяснений. Во-первых, чем вы занимаетесь в этом богомерзком крокодильем раю, когда все идет кувырком и рассыпается прахом? Во-вторых, известно ли, что ваше доверенное лицо в Денвере, штат Колорадо, погибло 2 часа назад под колесами грузовика?» Леонард встрепенулся. «И я тоже». «А человека в городе Бангор, штат Мэн, человека, получившего приказ урезонить строптивого конгрессмена, хватило сердечным приступом, и бедный немедленно сыграл в ящик. Что творится, Герберт?» На Леонардо было весьма любопытно глядеть. «Вы заверяли, будто ситуация находится под контролем». «Господи боже, еще одна полуграмотная. Вот напасть. Но когда тяжелые фигуры слетают с доски, это значит, либо начинается комбинация, либо грядет поражение». «Полуграмотная, но шахматистка уже легче». «Мистер Леонард!» Голос долетел из рулевой рубки, приютивший чернокожего радиста и его хитрое оборудование. «Мистер Леонард! Подойдите, пожалуйста, к синему телефону. Вызывает Новый Орлеан». «Простите, миссис Слав». Герби пересек нашу каюту в обратном направлении. Поднялся по ступенькам, бросив на меня загадочный взгляд. Ухватил трубку, назвался. Мембрана была отменной и дребезжала весьма внятно. Слов, однако же, разобрать не позволяло издали, по крайности. Леонард насупился. «Что? Безумец, вооруженный 2 револьверами?» «Ненавидящий полицейских маньяк? Да плевать мне, скольких он положил!» «Не он один? Джек Вестгеймер? Убит? Перекрестным огнем? Ах, шальная пуля! Вы ответите мне!» Швырнул неповинную трубку на рычаги, уставился на вашего покорного слугу змеиным взором, окликнул: «Мартин, сию минуту свяжись с Вашингтоном! Билла Франко! Немедленно!» «Мы ждали». Наконец лампочка голубого телефона вспыхнула вновь. Леонард поколебался, опять поднял трубку, поднес к уху, заговорил, умолк, прислушался. Из бледного сделался буквально серым. «В больнице? Что? Какой ботулизм? Ах, пищевое отравление? О, не могли спасти?» «Понимаю. Благодарю». Положил трубку. Мгновение постоял, не шевелясь. «Мартин, вызывай Гомера Данна в Лос-Анджелесе. Что?» «Не успел рассказать, сэр. 4 часа назад секретарь мистера Данна позвонил сам. Понимаете, мистер Данн отправился поудить рыбу на моторной лодке и не вернулся. Уже уведомили береговую охрану, однако безрезультатно. Пока...» Леонард медленно повернулся и уставился на меня. Во взгляде Герби стыл ужас и полыхала ненависть. Он принялся отвешивать мне оплеухи. Наотмашь, чистейшее ребячество, разрешите заметить. Гладкая, холеная, благодаря физическому труду сызнова обретавшая положенный природой цвет политической физиономии, его исказилась. Выпученные глаза готовились выскочить из орбит, брызгла слюна. Выдающийся деятель современности Герби Леонард казался превосходным кандидатом на должность инсультанта, но я разумел, до эткой степени удачи не повезет. Угробить подопечного нужно будет собственноручно. Первая попытка провалилась, предстояла вторая. Герби, пожилой и непривычный, к продолжительным усилиям взялся выполнять работу нелегкую, изнурительную, долгую — лупить покорного слугу.